Глава 17. Грохот, порожденный взрывом БМП, не был похож на обычный подрыв боеприпасов. Столб пламени, густо замешанный на черном дыме и обломках, рванул к небу, вынося взрывной волной немногие уцелевшие стекла в расположенных поблизости домах. Бабах был настолько низкий и мощный, что сразу стало понятно. Внутри боевой машины, вдобавок к снарядам, имелось и кое-что еще, крайне взрывоопасное и категорически не предусмотренное штатной комплектацией. Это нечто, после того, как Колос умел где-то что-то закоротить в проводке так, чтобы искра попала на легко воспламеняющиеся части внутренней отделки, на мгновение превратил БМП в гигантскую доменную печь, плюющуюся раскаленными кусками металла. Сухо и одновременно гулко щелкнула винтовка Мэри. И сквозь поднимающийся от останков БМП черный удушливый дым, батя увидел, как из окна дома напротив вывалилось тело вражеского снайпера и, набирая скорость, полетело к земле. «Первый», — холодно констатировала снайперша, не отрываясь от прицела, и снова плавно нажала на спусковой крючок. «Второй». 8 секунд тишины, оглушительной после взрыва. 8 секунд, каждая из которых показалась бате вечностью. На 9-й снова выстрелила Мэри, найдя взглядом очередного спрятавшегося противника. А потом, наконец, со стороны мусорных контейнеров застрочили автоматы. Коротко и зло. И замолчали. Спустя мгновение батя увидел моржа. Тот высунулся из-за контейнеров и, вытянув руку, показал большой палец. «Командор!» «Что, Мэри?» «Справа, километр!» Батя повернул голову в указанном направлении и, не сдержавшись, выругался, когда увидел перебегающий дорогу отряд сектантов в количестве 6 человек. Испугаться за своих, правда, тоже не успел. На пути спешащих на подмогу своим сектантов вдруг материализовался Семён. Один, без бойцов. Махнул рукой, вроде бы легко и непринужденно, и снова исчез до того, как на его появление успели отреагировать. А сектант, бывший ближе всего к пацану, начал медленно оседать на растрескавшийся асфальт. Снова выстрелила Мэри. Кого и где задвухсотила, батя не успел увидеть, поглощенный зрелищем, разворачивающимся возле мусорных контейнеров, где к 4 его бойцам подбирались теперь уже 5 врагов. После следующей вылазки Семёна врагов стало 4, и наверняка пацан так бы их всех по одному бы и уделал, но сектанты поняли это одновременно с батей и чуть раньше, чем затаившиеся за контейнером бойцы. Остановились, собрались плотным кругом, упершись плечами друг в друга, ощетинились стволами автоматов. Один потянулся к подсумку на поясном ремне, вытащил ручную гранату, поднес губам, зубами вцепился в чеку. Батя не в состоянии ни помочь своим, ни даже предупредить, успел только крикнуть. «Мэри!» Американка, бросив единственный взгляд в ту сторону, подняла винтовку сошек и развернулась. Но она не успевала. Никак. Сектант, коротко размахнувшись, забросил гранату за контейнеры. Его примеру последовал 2-й. 5, 4, 3, 2. На автомате мысленно начал батя, считая секунды от броска 1-й гранаты. Но на 1 все снова пошло не так, как ожидалось. И возле сектантов опять оказался Семён. Но только не в полный рост. Пацан, присев на корточки, сделал 2 руками жест, будто хотел закатить нападающим под ноги что-то вроде умещающихся в ладони шариков, и, не вставая, исчез. Не осознать, ни тем более разглядеть, что именно за шарики это были, сектанты не успели. Двойной взрыв не оставил им на это ни единого шанса. По стене, прямо под парапетом, за которым находились батя и Мэри, высекая осколки кирпича и ошметки штукатурки, ударила пуля. Неприцельно. Скорее, еще один незамеченный ранее вражеский снайпер стрельнул наугад, чтобы напугать. Просто логически предположил, что стрелять по нему и его друганам именно с этой крыши очень удобно. Увидеть ни Мэри, ни батю он точно не мог. А если бы смог, то выстрелил бы по ним, а не по стене. «Holy shit!» — сочно выразилась американка, вместе с винтовкой падая обратно на нагретый солнцем гудрон крыши. «Засекла?» — присел рядом с ней батя. «Сейчас он у меня!» Прилипнув глазом к прицелу, мрачно пообещала Мэри. «Урод мля!» Выстрел, приглушенный гулом пламени, охватившего БМП и ватой в ушах, появившийся от грохота, прозвучал коротко и зло. Батя не успел заметить, где был враг. Но Мэри уже высматривала нового. А значит, этот был надежно и бесповоротно мертв. Послышался рев двигателя, и за повороты вынырнули 3 бронеавтомобиля «Рысь». Батя, еще во время ночной вылазки с водилой, успевший оценить автопарк крестоносца, старательно сглотнул слюну. Вот бы его сотни этих «Рысей». С их управлением любой гражданский справится. Одновременно со слюной выделилась еще одна порция быстрорастворимого адреналина. Бой не был закончен, но батины бойцы дело свое знали крепко и в детализированных указаниях, куда идти и что делать, не нуждались. вслед за урчанием двигателей послышалось другое, намного более громкое и грозное. Уррр. И не успел батя напрячься, как из-за того же угла показались твари. Пятеро моллюсков и двое горилл, разной степени отожранности. Замыкающую рысь они настигли практически мгновенно, и судьба ее экипажа решилась за какие-то секунды. Оставшиеся бронемашины прибавили газ. Пулеметы на крышах пришли в движение и заработали по облепившим замыкающую рысь тварям. Горилл задвухсотили почти сразу. Моллюски, не оценив степень дружелюбия потенциальной еды в жестяной банке на колесах, утробно заурчали и, бросив недоеденных сектантов, рванулись вслед за живыми. Бате было непривычно быть в бою наблюдателем, а не прямым участником. Он видел все, что происходило, но ничего не мог с этим сделать. Ему оставалось только надеяться и доверять своим парням. И он доверял. Настолько, что при появлении тварей мысль о том, что ворон их проворонил, даже не мелькнула в его голове. Уцелевшие рыси прибавили скорость. Но моллюски тоже были не пальцем деланные. Да к тому же порядком рассерженные, помешавшие их обеду порции свинца. Да и вообще, твари не сказать, чтоб любили, когда еда мало того, что прячется в своих, воняющих выхлопом консервных банках, мало того, что пытается удрать, так еще и отстреливается. Все вместе эти факторы твари излили. И если всякая мелочь до гориллы, пока была в разумных количествах, для хорошо подготовленных людей опасности почти не представляла, то моллюски и все, что круче, были уже достаточной силой. Нет, даже элитника можно уничтожить одним-двумя выстрелами из 152-мм пушек черных орлов. Или при очень большой удаче и запредельно высоком уровне меткости вальнуть и снайперки, при условии, что выстрел будет произведен прямо под бронекапюшон, прикрывающий нарост. Мэри и Соколу, пусть редко, но удаются такие чудеса. Но если нет ни подходящих даров, ни особых умений, ни крупнокалиберных пушек, то противостоять разожравшимся до крупняка тварям практически невозможно. Нагнав вторую рысь, моллюски вскрыли ее с той же легкостью, что и предыдущую. Людей повытаскивали и просто разорвали на части, после чего побросали тела на асфальт и все свое внимание перенесли на последнюю бронемашину. Но добраться до нее не успели. Рысь, с визгом остановившись рядом с БМП, начала разворачиваться и вдруг тоже взорвалась, добавив огня к почти уже догоревшему костерку из машины пехоты. «Хорош парень», — радостно сообщила Мэри бате. «Можно я его по возвращении?» «Тебе решать, тут я не указ». Догадавшись, что спросила снайперша в шутку, ответил ей командир. На этом бой был завершен. Максимально жестоко, но зато быстро и эффективно. Твари принялись жрать убитых сектантов, не обращая внимания на людей бати. Ворон за этим следил, не переставая. Первым из укрытия рискнул выбраться Морж. Осторожно огляделся. Снова показал палец вверх и жестом, резким как удар топора, показал своим, что все закончилось. Но, как водится, удача не имеет свойства длиться бесконечно. Вот и время их фортуны истекло. Внизу во дворе его люди, все кроме ворона, уже собрались вместе. Бойцы контролировали пространство, держа автоматы наготове, ждали только Мэри и батю. И тут издалека послышался гудок грузовика. Батя в два прыжка оказался у края крыши. «Мэри!» Снайперша, не успевшая еще снять прицел с винтовки, перевела ствол в указанном командиром направлении. «Фура, не знаю чья, за ней твари, много». «Уходим!» Схватив американку за локоть, батя силой потянул ее к выходу с крыши. Они торопливо спустились в темноту чердака, откуда выбрались на лестницу и понеслись вниз. На втором этаже их встретил ворон. Он стоял, прислонившись к стене, а его лицо было покрыто мелкими каплями пота. «Шум привлек всех, кто в радиусе километра», — сквозь зубы выдавил кинолог. «Отвадил, кого смог. Часть держу. Молодцу, не отпускай пока. Уходим». Ворон кивнул и направился вслед командиру и снайперши. Выйдя во двор и убедившись, что все целы, батя снова включил невидимость и повел своих обратно к машинам. Успели как раз вовремя. Возле догорающих рысей БМП, скрипнув тормозами, остановилась фура, и из нее повалили сектанты в камуфляже и бронежилетах. «Вовремя мы!» — ухмыльнулся ворон. «Шуму прилично наделали и свалили. Бать, может, этих давай тоже завалим? Твари еще под контролем». «Не спеши», — покачал головой батя. «Обязательно спустишь их с поводка, но пусть сектанты сначала осмотрятся и доложат своему падре, как мы, такие малочисленные и неоснащенные, тут порезвились». «Как скажешь, командир», — ощерился кинолог. Группа, не теряя темпа, двинулась дальше. Вышла на улицу, где оставили машины. И тут батя, а за ним и все остальные, растерянно замерли. Это там, на параллельной улице, где сектанты устроили засаду, ворон разогнал в стороны всех тварей, чтоб не мешались. Здесь их и до этого было не так уж мало. А после того, как загромыхали взрывы, еще прибавилось. Но твари, сдерживаемые кинологом, беспокоились, не понимая причины, что удерживает их вдали от вкусной человечины, которая почти всегда есть там, где что-то взрывается. Они злились, чувствуя доносимые ветром запахи пороха и крови, бесились, слыша урчание других тварей, пирующих там, куда им хода не было. И их ярость нашла выход наружу. Форду, припаркованному на тротуаре впритык к витрине магазина, повезло. Он отделался лишь глубокими вмятинами на левом борту и зеркалах, оставшимся висеть на проводах электропривода. А вот то, что осталось от припаркованной на проезжей части электрички, больше не имело ничего общего с блестящей лаком и краской машиной. Теперь это был просто искорёженный кусок железа, стоящий на погнутых дисках и рваных шинах. В крыше зияла огромная вмятина с загнутыми внутрь краями. Багажник был распахнут. Его содержимое вывалено наружу и старательно приведено в непригодное для использования состояние. Особенно сильно досталось РПГ и снарядам к ним. Помимо осколков гранатометов и раздавленных банок тушенки, асфальт вокруг электрички усыпали осколки выбитых стекол, обрывки обивки салона. А из-под днища виднелся вырванный и свернутый в форме цифры 8 руль. Вырванные с корнем двери валялись неподалеку, в нескольких метрах. Воняло пролитым бензином и моторным маслом вперемешку с порохом и тушенкой. Амбре, от которого и самого стойкого и привычного к воне человека может затошнить. «Твою налево!» Только и смог выдавить из себя морж. Батя не произнес ни слова. Он окаменел, и лишь напряженном взгляде можно было усмотреть признаки бешеной работы мысли. «Что мы, мля, имеем?» Холодно и отстраненно думал командир адской сотни. «Взрывчатка цела. Половина РПГ и боезапасов к ним мы лишились. Еще в минус половина тушняка, пойла, патронов к автоматам. Цел форт, по крайней мере визуально. Но теперь в него нужно втиснуться всем. Вместе с оставшимся вооружением, со взрывчаткой для брондашмыга. Это, мля, будет тесно, душно и дохрена некомфортно. Но это ерунда грёбаная, если внедорожник остался на ходу. То, как говорится, в тесноте да не в обиде». Однако отдавать приказ загружаться в форт батя не спешил. «Кола, Палёный, проверьте форт. Ворон со мной. Морж, проверь, не осталось ли что пригодное в электричке. Остальные внутрь магазина и не отсвечивать». Бойцы бросились выполнять приказ. Сам батя вместе с кинологом остался рядом с фордом, контролируя окрестности. «Бать, виноват!» – шепотом произнес ворон. «Не доглядел!» «Захлопнись!» – посоветовал кинологу батя. «Сколько у тебя тварей на поводке сейчас?» «Порядка 12. 6 моллюсков, 4 гориллы, 2 элитника». Батя присвистнул. Неплохой набор. Ворон, в отличие от винта, своих тварей от всех остальных не отличает, но зато он способен брать их под контроль пачками. Однако и тут есть свои нюансы. Чем сильнее твари, тем сложнее их удерживать в подчинении любому из кинологов. И тут, как ни странно, ворону, буквально управляющему тварями, становится намного тяжелее, чем винту, умудряющемуся со своими просто договориться. Во многом, именно благодаря своим, батя завалил того самого первого брондашмыга. Он и сейчас предпочел бы взять с собой винта, но свои были нужны для защиты крепости от крестоноса и его полуумных спасителей. Поэтому на этот раз с брондашмыгом отдуваться предстояло ворону. «Бать, форт покоцан сильно, но только кузов, ходовая и движок в порядке, бак целый», — отрапортовал Палёный. «Хорошо, значит...» «Нашел!» Пока батя предавался размышлениям, сравнивая дары ворона и винта, а Палёный и Кола проверяли форт, морж, которому выпало, казалось, самое безнадежное дело, отчаиваться не стал. Осмотрев весь салон, боец вернулся к открытому багажнику, склонился над ним, а потом и вовсе полез внутрь, да так глубоко, что ему пришлось даже оторвать ноги от асфальта. Выбирался он, смешно ими дергая и ерзая, как уж. «Что?» — скинулся батя, не ожидавший, что в электричке может хоть что-то уцелеть, а приказ обыскать ее отдавший просто для порядка. «А вот что!» Морж, выбравшись наконец из недр багажника, продемонстрировал командиру и подошедшему ближе Палёному 5 уцелевших снарядов к РПГ. «Красоточки мои, я верил, что вы уцелеете!» С этими словами боец даже дотянулся губами до одного из снарядов. «Ну все, теперь ты обязан на них жениться», — мрачно сообщил Палёный, на мгновение опередив встрепенувшегося батиного Петросяна. «На всех!» — обреченно пересчитал осознавший свою ошибку морж. «Разумеется, разумеется!» Хором и с максимально серьезным видом кивнули Палёный, батя и ворон. «А почему бы и нет?» — расплылся вдруг в ухмылке морж. «Жаль только недолго нам быть вместе. Счастье так скоротечно. Грузи уже в форт своих невест». Поняв, куда клонит боец, бросил батя. «Имей в виду, нам самим туда тоже предстоит втиснуться. Мест 5, а нас 8. Так что позаботься, чтобы твои невесты с женской половины форда даже носа не высовывали». «Есть командир!» — хохотнул Морж. Погрузка была похожа на садистский пазл. В багажник Форда поверх реликтовой взрывчатки и раструбов оставшихся РПГ втиснули уцелевшие снаряды. А поверх всего этого на расстеленном спальном мешке устроился Семён. Шестерых взрослых мужчин, вооруженных до зубов и в бронежилетах, пропотевших и грязных, умудрились впихнуть в салон. Но Мэри пришлось устроиться на коленях у Бати, на правах командира, занявшего переднее сиденье. Воздух в салоне стал густым и спёртым меньше, чем через секунду после того, как захлопнулись двери. Но никто даже не подумал пожаловаться. Палёный завёл внедорожник, и тот, заурчав двигателем, медленно съехал с тротуара. «Ворон, пора!» – распорядился батя. «Палёный, проедь-ка мимо сектантов. Хочу посмотреть, много у них там подмоги было наготове».